Выяснилось, что курирует ее непосредственно твой коллега из контрразведки. И в немалых, между прочим, чинах. Иначе с какого бы это хрена перед ним наш полкан тянулся? Каждый раз после визита этого типа за Галиной приходил автомобиль, и уезжала она куда-то. На обычные дней на 5-6. Ну, про такие вещи я слышал. Я тоже, только уже потом. А тогда сильно нам все это не понравилось. Нет, о том, что ее кто-то там огуливает из генералов, никто и не заикался даже. Понимали, другое тут что-то. Тогда она еще с СВД ходила. Как в расположение приедет, так 2 дня спит беспробудно. Потом 2 дня стреляет. И только после этого вроде бы как отходит. И со всеми вместе занимается по распорядку. Да, я и забыл тебе сказать, что в полку-то она еще с Мамлеем ходила. Вот вернулась назад уже лейтенантом. Замкнулась еще больше. Раньше-то она все детей сладостями подкармливала, бывало. Постоянно в карманах конфеты таскала, а здесь как отрезала. Ребенка увидит, на другую сторону улицы переходит. Потеряшка снимает с пояса флягу и делает большой глоток. Протягивает ее мне. Отпиваю совершенно автоматически почти половину содержимого и отдаю ее назад. Да. Потом появился у нас какой-то хмырь, пожилой уже, почти седой, с капитанскими погонами. Стал учить ее из пистолета стрелять. Она, оказывается, и это делать умела, хотя и не так хорошо, как из винтовки. С нами он тоже заниматься стал. Это уж когда мы к Галине с такой просьбой подкатили. Она ничего не ответила, только кивнула. А вечером уже и нас в оборот взяли. А после? Тогда из-за бугра хорошая деньга пришла. Обязали местное подполье активизировать войну. Дюже что-то тихо стало в окрестностях. Вот и не понравилась эта тишина кому-то. Тогда и задействовали прибалтиек. Вот на инструктаже Галина и сказанула. Мол, мать у нее цыганкой была. Да и она сама кое-что может. И предсказала она бабам этим смерть, скорую и жуткую. Мы только что не заржали в голос. Представляю себе. И совершенно напрасно, как вскоре выяснилось. Снова появился этот стрелок. Только сейчас еще один штришок к его почерку добавился. Начал он использовать экспансивные пули. Что такие штуки делают, тебе объяснять не надо. Сам видел. Короче, после третьей покойницы свалили эти бабы к себе домой. А за ними следом и Галина исчезла в дугорять. Опять у нас все затихло. Про снайперские засады почти не говорил никто. Не стало таких стрелков у боевиков. Но вот потом прикатил к нам особист и такого понарассказывал. Словом, стрелок этот за ними уехал. И начал валить их уже дома. Причем змей такой делал это демонстративно, в кругу семьи, прилюдно. Мог в окно пулю вкатить, мог на центральной улице застрелить. Причем начал использовать и пистолет, и тот же почерк, 2 пули. Шум там поднялся просто до небес. Вся полиция местная на уши повставала одномоментно, да толку-то. Последние 2 дикие бабы смекнули, что помощи от местных ждать не приходится, дорванули в Германию. И? Там их и похоронили. Охренеть! Да. А Галина вернулась через месяц, спокойная, как слон. Как обычно, отоспалась и все вместе с нами делать стала. Уже не уезжала никуда. Только заметила как-то между делом, что сбылось таки ее предсказание. С той поры ее, иначе как гадалкой, никто уже и не звал. Вместе с нами она ходила. Благо, что выходов стало меньше. Начали поговаривать, мол, группу нашу уже пора бы и того. Тем паче, что работы, как таковой, почти и не стало. Всего пару выходов и сделали. Нам даже стрелять не пришлось. Тихо все прошло. И тогда приехал немец. В смысле? В самом прямом. Заместитель командира группы ГСГ-9. Нифига себе! Отчего он в Чечне-то потерял? Галину и потерял, ибо приехал он прямо к ней. Штаб его сопровождал. Между прочим, целый полковник. Забежал ненадолго. А немец этот долго с ней рядом сидел. О чем они там балакали, да как, никто про то не ведает. Сопровождающий близко не подходил, в сторонке отирался. А как закончили они разговор, немец из машины коробку большую вынул и Галине отдал. Тогда-то я в первый раз такую винтовку и увидал. Она после, по слухам, их меняла часто. Каждый раз сами немцы их и привозили. Больше никто про белые колготки не слыхивал. Как уж там на родине ихней власти все объясняли, не знаю. Но подобных туристов у нас более не было. Во всяком случае, я про них ничего не знаю. Да и местные малость поутихли, по крайней мере, в нашем районе. Группу вскоре расформировали и разъехались мы по своим частям. Так что с Галиной после ее возвращения мы весьма недолгое время вместе были рядом. Нифига себе! Прямо-таки секреты мадридского двора. Ты, командир, мне, как снайперу, веришь? Ну, спрашиваешь. Так вот, учти, что на ее снарягу, ту, что она с собой таскает, можно 5 таких, как я, с головы до ног обмундировать и вооружить. И еще нехило останется. Вот и подумай. Мог ли рядовой опер в вашей конторе себе заказать копию Маузера Дзержинского, да с ним на службу и ходить? Да ты что, умом двинулся? Ему тот Маузер, знаешь, куда засунули бы? Разве? А вот она такое себе позволить может. Рядовой снайпер, да? Старший лейтенант, ага. Подожди. Чешуя в затылке. Что-то у вас не стыкуется. Вы же вместе, почитай, год рядом были. Что ж ты сразу-то ее не опознал? Оттого и не опознал, что изменилась она сильно. Девчушке симпатичный след простыл давным-давно. Лицо другим стало. Как ни удивительно, даже походка поменялась. Голос чуть другой, тональностью ниже. Не тот уже человек, совсем не тот. Только почерк и выдает, да оружие приметное. Такое больше ни у кого нет. Да как видишь, и меня она тоже не сразу признавать захотела, хотя и могла. Но чего же? Не обо всем, командир, вспоминать охота. Мне тоже. А уж ей-то каково. Словом, когда я тебе говорил, что гадалку не видел, не врал. Не видел я ее в деле. Голчонка помню, а вот гадалку уже нет. Разные это люди. Почерк разный, ежели ты понимаешь, об чем я говорю. Да и сейчас бы предпочел ее не признавать, сам понимаешь. Отчего? Не всеми знакомствами гордиться можно. Вот ежели бы ты, например, с Чикатило знаком был, то стал бы ты про то всем рассказывать? Ты что? Нет, конечно, не стал бы. Ну вот, и тут ситуация похожая. У нас, знаешь ли, тоже кое-какие правила неписанные есть. И тех, кто их нарушает, не очень-то жалуют. Поздороваться при встрече, ясен пень, не откажутся. Но вот за стол посидеть уже не пригласят. «Да, бывает. Ну, лицо-то у нее и сейчас вполне себе ничего. Я представляю, какой она раньше-то была. Свят, свят, свят. Безопаснее на минном поле плясать. Там шансов больше. Забудь про то, командир, как про страшный сон. И впредь никогда не вспоминай. Других, что ли, баб в округе нет? Ну, вообще-то ни одной. Ладно, бог с ней, на нашей стороне, ладно. Она, командир, всегда на одной стороне, на своей. И уж как это совпадает с нашими планами, и до какой степени, одному богу ведомо. Ты, как знаешь, а я за ней посматривать буду. Да, как знаешь, мешать тебе не стану. Справишься? Черт ее знает. Видишь ли, у нас с ней уровень разный. Я-то обыкновенный войсковой снайпер. И работать привык именно в этом качестве. А она... Раньше таких ликвидаторами называли. Не знаю, как сейчас. Мы с ней по абсолютно разным методикам работаем. Да и потом, я же ее здесь не засек, хотя и почуял. Постараюсь. Закончив разговор, возвращаюсь к текущим делам. Раненых тащить с собой стрёмно. Никому не известно, что там нас ожидает. Да и место это, так или иначе, кто-нибудь вновь захапать постарается. А вторично такого фокуса допускать никак нельзя. Поэтому оставляю здесь десяток бойцов. Связываюсь по рации с Рудным и прошу озаботиться направлением сюда постоянного гарнизона. Заодно и раненых обратным ходом заберут. Это вопрос срочный, и тянуть здесь некогда.